Глава 8. Таня. Утром я еле встала. Мало того, что из-за переезда в квартиру легла незнамо во сколько, так еще и снилась всякая ерунда. Мы с Матвеем в душе, мы в кухне, а если точнее, на кухонном столе. Задумавшись, я неосторожно мазнула тушью. Ай! Щеточка угодила прямо в глаз, да так сильно, что потекли слезы. Не хватало только этого. Среди сваленных на стиральной машинке вещей пикнул телефон. «Не опаздывай сегодня», — пришло от Матвея. Как будто я когда-нибудь опаздывала. Посмотрела на время и ужаснулась. Через 5 минут мне нужно было выходить, а глаз продолжал слезиться. Еще и оставшаяся тушь размазалась так, что я одной половиной лица стала похожа на панду. «Сам не опаздывай», — процедила я сквозь зубы и принялась стирать косметику. Подождет, ничего с ним не случится. Утренний кофе ему пусть вон это, Марианна варит. Не успела я зайти в офис, Матвей появился как черт из табакерки. «Ты где была?» — спросил он требовательно. «Где была, там больше нет», — ответила я и хотела пройти к себе, но он остановил меня, схватив за руку. «Где ты была, я тебя спрашиваю?» «Отпустите меня, пожалуйста, Матвей Игоревич. Вы в последнее время себе слишком многое позволяете». В холле появилась Марианна, увидела нас и остановилась. «Ваша любовница смотрит, так что держите руки при себе. А то, мало ли, вдруг она ревновать начнет». Матвей обернулся. Я вырвала руку, но он мигом поймал меня снова. «Опоздание на...» Он посмотрел на часы. «На 33 минуты, Татьяна. Штраф будет вычтен из твоей зарплаты». Я чуть от гнева не задохнулась, готова была высказать ему все, что о нем думаю, но вовремя остановилась. «Сволочь ты!» — прошипела я. Матвей так и прожигал меня взглядом. Боковым зрением я заметила, что его любовница идет к нам. Сегодня на ней было маленькое черное платье, в каких не в офис обычно ходят, а по ресторанам. Еще и шпильки напялила выше некуда. Не дала она ему, что ли, сегодня, что он с самого утра не в настроении? «Займись документами к сегодняшней встрече». Матвей, наконец, отпустил меня. «Это важный партнер, Таня, и очень серьезный. Мне нужна эта сделка. Подготовь отчеты о поставках за последние 3 месяца и добавь к стандартному пакету. Все должно быть безупречно, поняла?» «Могли бы найти отчеты в своих бумагах, Матвей Игоревич?» Съязвила я. «У вас чего только нет. Уверена, вы справились бы с этим лучше». «Иди работай». Я с презрением посмотрела на него, потом на Марианну, и, обойдя их, пошла к себе. За несколько минут Матвей меня до трясучки довел. И что с этим делать, я не знала. Я вообще не знала, что делать. Мало того, что по документам я его жена, мало того, что он мой босс, мало того, что по дурости я оставила ему генеральную доверенность, так еще и реагирую на него хуже, чем до свадьбы. Приплыли. Полный провал. Время до обеда тянулось невыносимо долго. На работе сконцентрироваться не получалось. В голову лезли разные мысли, а к полудню я стала как вареная морковка. Единственное, что могло помочь продержаться до вечера, чашка крепкого сладкого кофе. Только я сделала его и села за стол, в кухню вошли Влад и Матвей. «Думаю, дней за 5 ты все успеешь», — сказал Матвей, запуская кофемашину. «Прежде всего, посмотри, что к чему у них. Да ты сам знаешь, что я тебе говорю». «Да, разберусь на месте». Меня эти двое словно только заметили. Я подавила желание встать и уйти. Еще чего не хватало, чтобы муж решил, что я из-за него. Правда, кофе почему-то стал казаться слишком сладким. Или крепким. Или вообще никаким. «Слушай», — снова заговорил Влад, больше не обращая на меня внимания, — «у меня секретарша увольняется». «А я почему об этом не знаю?» «Тебе виднее, но проблема остается проблемой. Это была толковая, надо где-то взять не хуже». Он усмехнулся уголком губ. «В идеале лучше. Во всех отношениях». На губах Матвея появилась точно такая же ухмылочка. «Два мерзавца, напыщенные кобелины». Мне стало до такой степени мерзко, что я все-таки не выдержала. Да плевать, что они подумают. «Таня, ты слышала?» Обратился ко мне Матвей, стоило мне встать. Что именно? Владу нужна новая секретарша. Займись этим. А у нас отдел подбора персонала закрылся? Это их обязанности? Я хочу, чтобы этим занялась ты. Я поджала губы. Ты знаешь, что мне нравится, добавил Влад. Уверен, Танюш, ты справишься лучше любого отдела по подбору. В глазах у него были недобрые смешинки, в уголках губ затаилась полуулыбка. Еще один Казанова. Могла бы, послала бы обоих. Хорошо, сказала я нехотя. Я попробую найти кого-нибудь. Не кого-нибудь, поправил меня муж. У новой секретарши должно быть отличное резюме. Боюсь, что в резюме могут быть непрописанный рост, вес и обхват бедер. Для этого есть собеседование. Соблазн послать Матвея стал еще сильнее, и кофе у меня в руках был все еще горячий, но... Хорошо, я все поняла. Матвей Игоревич. Сделала акцент на его имени. Посмотрела на Влада. Наглый мерзавец. Что один, что второй. Таня. К 4 часам я переделала все, что только могла. Налила еще чашку кофе и решила заняться поисками секретарши для Влада. Бесилась и все равно внимательно изучала резюме. Вкусы, я его знаю. У всех у них кобелей один вкус. Упругий зад, длиннющие ноги и грудь минимум 3-го размера. К этому неплохо ангельский голосок и лицо, как с обложки. Вон, как это. Марианна. В конце концов, я так погрузилась в поиски, что когда обратила внимание на время, чуть не ахнула. Не прошло и 10 секунд, как в приемной появился Матвей. «Ты почему не готова?» — спросил он, смерив меня недовольным взглядом. «Потому что вы нагрузили меня работой, которая ко мне никакого отношения не имеет», — ответила я ему в тон. «Я буду готова через 3 минуты, Матвей Игоревич». «Через 2». Сказав это, Матвей ушел. Мне же ему даже отвечать не хотелось. Еще раз перепроверив подготовленные документы, я убрала их в сумку и в спешке сделала глоток давно остывшего кофе. Осталось только сходить в туалет, подкрасить губы и переодеться. Хотя зачем, я не понимала. Это же не свидание, в конце концов. Но и тут спорить мне не хотелось. «Ты разучилась следить за временем?» — спросил Матвей, когда я зашла в его кабинет. На нем был темно-серый костюм и галстук, который покупала я. Подарила на Новый год, но он его так ни разу и не надел. И что сейчас решил? Мы будем выяснять, чему я научилась, а чему разучилась? Или поедем? Ты на работе, не забывайся. Хотелось ответить ему, что такими темпами он скоро пойдет куда подальше со своей работой. Но в сущности я и правда позволила себе лишнее. Из бизнес-центра мы вышли в молчании, также сели в машину. Я принюхалась. Показалось, что в салоне пахнет женскими духами. Бросила взгляд на руку Матвея. Обручальное кольцо он снял. И почему-то от этого стало обидно. «Нам нужно подать заявление на развод», — сказала я. В душе от этих слов поднялся дикий протест. Сердце сжалось. «Подадим». «Когда?» «Когда у меня будет время на эту ерунду?» «Ерунду?» — вспылила я. Матвей с равнодушным видом завел машину. «Это не ерунда, Матвей!» «Простая формальность. Никуда идти не нужно. Подал заявление на госуслугах, и дело с концом». «Отлично! Завтра этим и займусь. Раз простая формальность, давай закончим с ней». Он промолчал, только губы поджал. Я отвернулась к окну. Находиться с ним в замкнутом пространстве оказалось той еще пыткой на выдержку. Еще духи. Я принюхалась снова, но так и не смогла понять, тот же это приторный запах, которым разила Марианна, или нет. Хотя не удивлюсь, если он нашел себе еще кого-то. Я ему не помешала, а теперь так вообще свобода. «Она правда тебе так нравится?» Не сдержалась я. «Кто?» «Кто-кто? Марианна!» Вот это вот все, ногти, шпильки 12-сантиметровые. Тебе этого не хватало? Не твое дело. А-а-а, протянула я и тихонько невесело засмеялась. Не мое, значит. Смех оборвался. Тогда и ты ко мне не лезь, Матвей. Завтра же я подам на развод. Оставшуюся часть дороги мы провели в тишине. Матвей даже музыку не включил, хотя обычно ставил что-нибудь фоном. Я вдруг поняла, что соскучилась по его музыкальным подборкам. В окне мелькнул рекламный щит. «Жизнь в твоих руках», — успела прочитать я и горестно проводила щит взглядом. «В моих? Как же? В чьих угодно, только не в моих. Как она может быть в моих, если у меня ноги подкашиваются от запаха мужчины, который мне изменил, да еще и унизил?» Мы едва заняли столик, как подошел предполагаемый партнер Матвея. «Я бы предпочел не тянуть долго», — сказал он после недолгого вступления. «Обсудим тонкости по ходу». «Согласен», — ответил Матвей. «Тань, дай документы». Я раскрыла сумку и нахмурилась. Проверила один карман, второй. «В чем дело?» Матвей посмотрел на меня. «Я...» Перепроверила еще раз, будто могла не заметить папку формата А4 сразу. «Я точно их положила, Матвей Игоревич». «В смысле? Где документы, Таня?» Я растерянно посмотрела на Матвея. Ничего понять не могла. Когда я выходила, они были в сумке. Точно, были в сумке. Матвей нахмурился. Его партнер молчал, сурово глядя на меня. «Возможно, они остались в машине. Дайте мне, пожалуйста, ключи, я посмотрю». Матвей молча вложил мне в руку брелок. Я лихорадочно вспоминала, доставала ли папку, но вспомнить не могла. Все мысли по пути были о разводе, о 2 годах иллюзорного счастья, о поцелуях мужа, о его руках и о другой женщине. «Извините, я буквально на минуту», — сказала я хмурящемуся мужчине. «Павел Борисович, точно. Простите за заминку, это моя вина». До машины я почти бежала, распахнула дверцу и... Ничего. Документов не было ни на сиденье, ни на полу. Их не было в принципе. В зал я вернулась с пустыми руками. Шла к столу и чувствовала на себе буравящий взгляд Матвея. «Где документы?» — спросил он. Стоило мне подойти. У меня взмокла спина и ладони. «Таня, где документы?» — с нажимом повторил Матвей. «Так, все ясно». Павел Борисович поднялся из-за стола. «Извините, Матвей Игоревич, но я слишком занят, чтобы попусту тратить свое время. А вам я бы посоветовал сменить помощницу. Если, конечно, вы серьезно относитесь к делам».